не заметив состояния темного. «М, может, совпало, может, не я, может, пронесло», — подумал в надежде мужчина. Но как ощущение пропало, так и начало резко возрастать снова. Темный поднимает взгляд, видит, как мальчишка останавливается, медленно поворачивается, и, раскрыв третий глаз вновь, указывает прямо на темного призывателя. «Я тебя вижу». Призыватель падает на дрожащие колени, поджимает губы, и в полубезумном шепоте, едва не со слезами на глазах, прижимает руки к груди. «Я не буду, простите, я не буду, больше не буду», шептал он, «Ом намах шивая, я больше не буду, я не буду». В то же время, небеса, юстиция осматривала свое королевство, воины тренировались, души становились сильнее, воины справедливости и трудолюбия, первые, кто пойдет на войну со злом, авангард, главная сила небес и света. «Мне кажется, надо его к трудолюбию», сказал архангел, отвечающий за тренировку. «Есть причины, он сюда по ошибке попал, делать ничего не хочет, страдает, мстить за несправедливость он особо не рвется, таланта ноль, другие достигают результата в разы быстрее, ленивый демон, это видно сразу, но по какой-то причине не сдается, плачет и делает, матерится, всех проклинает, страдает, но делает, трудолюбие, полагаю, да, пожалуй так», пожала плечами юстиция, глядя на бывшего демона, уже 30 часов гоняющего по площадке, «тогда направьте запрос в канцелярию, пусть жабу переведут в другое». И тут резкое чувство ударило по ее сознанию. Юстиция моментально замолчала и резко повернулась вниз, в сторону земли, прямо на людской план. Невероятно яркий, теплый и столь знакомый маяк зажегся и потух, словно вспыхнувшая звезда. Но он пропал столь моментально, что казалось, будто юстиция ошиблась. «Что-то случилось, госпожа?» – забеспокоился архангел. Она не ответила, продолжая очень хмуро выискивать источник мстительного света. «Там было как у Шеня», – пробормотала она под нос. «Сила одного из величайших воинов небес, демоноборец, герой и истребитель всего зла, Ирлан Шень, справедливость ощутила именно его наследие. Да нет, показалось, его же зверь убил». Женщина помотала головой, отбрасывая мысль, и мотая, она не заметила, как маяк вспыхнул вновь. Глава 14. «Что ты должен сделать, если почувствуешь недомогание и боли?» «Сказать маме», — пробубнил я. «Ты это сделаешь», — надавливал Альберт. «Да, ты не будешь пытаться решать проблему самостоятельно и случайно пробуждать испепеляющую силу глаза, разрушая полгорода?» «Не буду, буду, определенно буду, но для маминого и врачебного спокойствия вынужден согласиться с условиями освобождения Пауда. Да, меня выписывают. Из-за инцидента с кровью из носа пришлось задержаться еще на 3 дня и поставить еще несколько экспериментов, но в следующие разы я мало того, что был уже с адаптацией, так и вовсе начал привыкать. Поэтому, сказав заглядывать раз в неделю в течение месяца, меня наконец отпустили. Да, с момента, как я зашел в эту больницу, прошел буквально год, и вот, я наконец с нее выхожу. Я иду домой. До школы остается 2 недели. А где папа? Спросил я. «Сегодня приедет», — ответила мама, усаживаясь в такси. «От сопровождения храмовников я настоятельно отказался. Толку от них, я уже прекрасно понимаю, что если проблемы запланированы, они неизбежны, и решать их мне. Меня целый год вытащить не могли, но стоило мне проснуться, как в тот же день вернулся. Так что я уже даже не парюсь. Ха, да пофиг мне, не буду голову морочить, просто буду качаться и решать, когда приспичит». Машина ехала по городу, и я с интересом припал к стеклу. Вауда тут же нифига не изменилась. «Ме, отстой, где огромные башни, где Колизей? Мое, даже дыру на асфальте знакомую не заделали. Вы че? Но как бы ни было, вид мне нравился. Повторюсь, для меня это был сравнительно миг, но соскучиться по зелени, солнышку, людям эх, ну не скрою. Даже окошко открыл и как собака голову высунул, нюхая теплый ветерок. Вай, краткая, красота, родной дом, встречай меня». Но кое-что меня смущало. «Ма, а мы куда едем?» — спросил я. «Домой, это я понимаю, но мы же не туда едем». «Ах, да не сказали же». Я хмурюсь и медленно на нее поворачиваюсь, а машина выезжает на знакомую дорогу. Дыры на асфальте моментально заканчиваются, газон становится все ровнее, а деревья пострижены причудливыми фигурами, будто из мультика. Высотки и кирпичные здания сменяются деревянными особняками, а вместо собачек жужек с заправки ходили лошадки и охранные адские гончие. Я здесь был не раз, и чем дальше ехали, тем больше понимал, куда именно. Машина останавливается напротив почти завершенной стройки. Деревянный особняк на просторном участке был достроен, и вокруг уже сажали деревья и возводили декорации вроде фонтанчика и скамеек. Водитель открывает сначала дверь матери, а потом мне. Все понимая, но не веря в происходящее, я вышел и начал оглядываться. Вопрос крутился сам собой, я понимал на него ответ, но. «Ма, о чем мы сюда приехали?» – спросил я наитупейший вопрос. «А мы здесь живем, Миша», – улыбнулась она, – «в собственном особняке, в самом элитном районе города». Я завертел головой. «Вон там, особняк Кати. Я помню, как она туда заезжала, вонючка. А вон буквально следующий, особняк Максимки. И этот чертов участок, на котором я стою, я прекрасно помню, мы его и выбрали. Я все понимал с самого начала. Но уснуть бомжом и проснуться в высшем слое оказалось уж слишком резко. Дыхание перехватывало. Погоди, а вон та территория огромная за домом, наша. И там можно играть в футбик. Да даже ворота поставить, а не две бутылки. Вы смейтесь, запищал я как собачья игрушка. Дом занимал, дай бог, четверть участка. Огромный, деревянный, двухэтажный дом. Слегка темный, роскошный, но не вычурный. Никаких статуй карапуза, никакого золота. Славянская классика в современном исполнении, которая и 100 лет, и 300 простоит. Да он такой массивный, что и ураганом не сдует. Резанные фасады, огромные окна и очень-очень много света. К нему вела каменная дорожка, а вокруг лежал красивый газончик. В сравнении с пусть и уютной, но мелкой и бедной двушкой, где мы раньше жили. Да это что-то на грани невозможного. Ну типа это же только на картинках в интернете бывает. Я один это вижу, там же внутри заблудиться можно. Но был еще один вопрос, который, впрочем, тоже очевидный, если не быть шокированным ребенком. А разве мы не должны быть аристократы? Да, Миша, теперь мы аристократы. Мир же не стоял на месте. Я нахмурился и вновь огляделся, смотря на все уже под новым углом. Мы не просто жилье сменили, мы социальный слой перескочили. Скажу честно, не особо-то я и страдал без статуса. Я же в садик, да в первый класс сходил, там мало того, что не особо об этом думают, так и вовсе меня боятся. Пару раз, конечно, тыкали носом, Теодор тот же, но меня не гнобили. Однако разницу в классе я все равно ощущал явно. Пока за остальными заезжали личные водители, я стоял на улице и ждал папу на не самой дорогой машине. Пока остальные покупали ВС что хотели, я копил на приставку и смотрел на мамину грусть. Глупо жаловаться. Я хорошо жил, тот же Леня куда хуже. Но не скрою, что разница ощущалась. Высший слой в нашей стране, действительно высший. И вот, я что, его часть, двоякие ощущения, бубню. Чего так, малыш? Присела мама. Наши трупы пойдут в казну. Хмурюсь, вопрос бессмертия встал более остро. Надо как-то его искать. Ха-ха, ну пока рановато же, ты чего? Куда разогнался, ты же всего лишь малыш. Погладила она меня по серьезной голове, да и мы на особом счету управителя, придумаем что-нибудь. Поцеловали меня в лоб, зато смотри какой домик. Нифиговый, закивал я. Ну-ка, а если? Вон строители, вон соседи. Я выдыхаю, концентрируюсь и, прикрыв глаза на мгновение, открываю третий. Какофония звуков и ощущений вновь вонзается в мозг. Но я готов. Я даже знаю лайфхак. Ни один нормальный человек за миг открытия глаза не поймет, что видит. Надо держать минимум пару секунд. Но я-то, симбиоз металла, мяса и костей. Я тут же закрываю третий глаз. Рой, выведи картинку. Зачем мне страдать и вглядываться, когда я буквально могу делать скриншоты глазами? Рабочие в порядке. Не нахожу зла. А глаз Шеня видит именно зло. В этом я уверен. Может, плохую карму? Механики пока не понимаю, Рой еще собирает данные, но точно способен вычислять зло. Оглядываюсь, открываю и закрываю. Оп, скриншот, а вот в Катином доме есть с десяток мелких черных огоньков. При открытии глаза вновь видно, что они перемещаются. Феечки, 100%, реально гадские создания, все в хозяйку. Блин, а прикольно, можно заранее выискивать бандитов и убивать их до преступления. Может, я создам лучший мир? Погоди, а это еще нафиг что? Но тут я вижу огромное пятно. Я оборачиваюсь и вижу машину. Открываю глаз. И там ехала такая тьма, что даже темный призыватель, что делал людей инвалидами и сжирал фамильеров, казался святым на его фоне. И ехала машина прямо к нам. Мам, у нас походу. О, папа едет. Машина останавливается, и оттуда выходит батя. Мой батя. Я вновь моргаю третьим глазом, и это реально оказывается он. Источник плотнейший, словно ночь тьмы, мой отец. Он подходит к нам, целует маму и уже наклоняется ко мне, чтобы поцеловать следом, но я попятился. Что такое, сынок? Не нравится щетина? Хмурится отец. В моей голове проносится воспоминание, как кровавое солнце сжирало людей, как трещала оболочка отца, и как пациента в больнице приносили в жертву удалено, что также было написано в деле отца. И вот, глаз, способный видеть зло, выделяет папу как одно из темнейших. Угу, щетина, пробубнил я. Родители поняли, что что-то не так, и переглянулись. И правда, до приезда в больницу я от бати не отлипал. Такое мое поведение, странное. Может, как аристократу, ему теперь многое позволено, поглощать невинных простолюдинов, например, но глупо его в этом винить. Я взрослею или как? Да, я уверен, что это он, но надо услышать. Он меня не обманет, надо послушать его версию. Он же правда не обманет своего сына? Ну, ладно, вздохнул он. Ну что, Миш, с возвращением, как тебе наш новый до? Пап, можно на секунду? Нахмурился я, подзывая его, на пару слов, мужских, без мамы. Они снова переглянулись. Марк пожимает плечами и подходит, оставляя маму греть ухо неподалеку. Что-то явно не так, да, сын. Его голос погрубел. Не знаю, то ли все дети впечатлительные, то ли я сильно напряжен, но такой его тембр пустил мурашки по коже. Блин, мне не нравится, что я начинаю побаиваться батю, что я вообще о нем знаю. О маме я знаю многое, тут прабабка и прадед, знаю историю семьи, да и сама она любит потрепать. Но отец, он вообще кто? Вояка из Европы, вот и все, что я знаю, и невеста у него поехавшая, все. Папа, ты ешь людей? Он задрал бровь. Нет, ну я не осуждаю, я тоже ел, но как бы то ли боюсь, то ли стесняюсь, эх, ладно. В общем, отец внимательно слушал и хмурился, не перебивая и вникая. Он такой, да, мать бы уже раз 30 переспросила и ахнула. Я рассказал о случае в больнице, да даже про Максимуса. Глупо о нем умалчивать, меня уже утащили на год, ну уж нет, пусть взрослые разбираются. Вот, подытожил я, рассказал, и я подумал, что это ну в общем ты, да наверняка. Отец закивал, поджал губы и вздохнул. А как ты проник в архив, Миша? Чувствую в его голосе напряжение. Ну слегка незаконно. В первый же день, как вернулся из годовой комы, на второй технически. Он снова вздохнул и покачал головой. Мне кажется, или становится все более очевидно, что это я болван и тугосеря, а не люди вокруг. Во-первых, Миша, пора серьезно поговорить. Хватит искать проблемы. Отчеканил он, ты представляешь, что мы испытываем каждый раз, когда тебе угрожает жизнь. Но, они сами тебя находят? Да. Ты сам их ищешь? Тоже да. Бога ради, да не усложняй ты сам себе жизнь. Ты специально, повысил он голос, ты хочешь довести мать Миша, взрослей. Я дернулся от его полукрика, не ожидая, что именно сейчас меня начнут ругать. А меня ругают. На меня едва ли не кричит папа. Я опустил голову и надулся. Стало обидно. Во-вторых, ты прав. Я стал сильнее, поглощая людей. Я это могу. И твой глаз видит меня злым. Наверное, из-за этого, и войны в прошлом. Я убийца. И у меня очень жестокая, но эффективная магия. Сердце пропустило удар. Так значит. Но нет, в остальном ты ошибся. Почему ты вообще связал жертву и меня? Зачем мне поглощать невинных, когда есть куча врагов? Он вздохнул и присел. Я удален, потому что военный. Это не я. А кто тогда? Пробубнил я с надутыми щеками и обиженно пнул камушек. Но тут меня осенило. Ниточки сложились воедино. Да, я погорячился. Батю удалили из картотеки, потому что он буквально вояка на счету у императора. Логично же. Но, людей то едят все равно. Глаз видит зло, зло ест людей. Я вижу, кто может есть людей. Да, я все понял. Это ясно как день. Этот город нуждается во мне. Сжал я кулак. Я спасу его. Я стану Бэтменом. Жизнь медленно пропала с глаз отца. Надежды тоже. Миша, да ты только вышел из комы. Ну куда опять-то, ты вообще неисправим? Повысил он голос, искренне не веря, какого болвана породил. Ты словами не понимаешь. Тебе ремня дать никогда не били. Но похоже, пора начинать. Не надо. Испугался я. Ну па, ты не понимаешь. Только я могу спасти этот прогнивший город. Ты где таких речей нахватался? Ох, Он прикрыл глаза. «Слушай, Миш, я поговорю с людьми, мы узнаем. Но Бога ради не влипай в проблемы хоть 5 минут». Я поджал губы. «Но я же хочу», едва не ляпнул я. «А город кто спасать будет? А мир? Ой, и не говорите, что не я. Я уже 2 раза спас страну, 1 раз город и целый мир, и мне всего 5 фактических лет, и 8 по паспорту». «Постараюсь», вздохнул я. «Молодец», кивнул батя. «Все, давай мириться». Не хотел повышать голос. «Прости». Я вздохнул, и мы с ним обнялись. «Да понимаю я его, это для меня всего миг прошел, а он меня год искал. И тут я предлагаю искать пожирателей людей. Ну дурак, ну что поделать? Да ничего, не выкидывать же. Я вернусь и буду жалобно мяукать под дверью. Но факт, что людей снова начали есть. ГРРР, только попадись. Я тебе покажу, сволочь, что значит быть сожранным. А где ты был? Я уже перестал обижаться. Зверей искал, находил, допрашивал и ел. Я тоже хочу. Подрастешь, вместе займемся», — улыбнулся он. «Ура! Кого батя учит рыбалке, кого поглощению разумных, так и живем. Начальники, подошел к нам азиат, мы все перепутали, усе, выключатели в доме пускают воду, а кран включает света. Вы идиоты, не ругайся, начальники». В итоге мы почесали голову, плюнули на все и уехали обратно в двушку, потому что день назад все было подключено нормально. Так и живем. На следующие сутки. Столичная больница города Н. Марк встретился с Альбертом. «Как охота, Кайзер?» — спросил Альберт, не глядя, осматривая документы. «Узнал чего?» «Да ни хрена не узнал», — вздохнул мужчина. «Фанатики же, рот не развяжешь. Надо расследование и по следам выходить. И за сыном следить. Должны вернуться». Альберт кивнул. «Все так, звери пусть и наемники, но все еще фанатики с пришитыми рогами на голове. И черт их поймешь, заказали Михаэля, или те сами решили его утащить. Но интересно то, что Марк пошел за ними один, и судя по виду проблем он вообще не испытывал. Один. Против частной армии. Теперь понятно, почему он раньше буквально был страшилкой. Некоторые сражения выигрывались просто новостью о том, что на поле боя будет этот товарищ. Все видели тела с содранной кожей. Все видели, что делал раньше его учитель, и что делает он. Никто не хотел повторять их судьбу. «Ты мне лучше вот что скажи, Альберт», — вздохнул Марк. Альберт задрал бровь и напрягся. Трудно не напрячься, когда недавно воочию увидел эту машину пыток в действии. А тут он резко стал серьезным, как-то и не весело уже. Но далее Марк рассказал, в чем дело. «Та самая история с картотекой». «Что?» — не понял доктор. «Во-первых, как он туда попал? Почему он на месте не сидит? Может, у него СДВГ, мамины гены у него, и моя смелость?» — вздохнул Марк. «Кошмарное сочетание. Аню хоть трусливость останавливала. Во-вторых, впервые слышу об удаленных пациентах. С чего бы? Жертвоприношение указывается без проблем, это законно. И я о том же. Но сын клянется, что все так. Он, конечно, не поседа, и ладно. Признаюсь, иногда болван, но не врун. Если видел, значит видел». Альберт не нашел, что ответить. Оба мужчины, уже не первый год имеющие дело со странным, скажем так, дерьмом, друг на друга внимательно посмотрели. Ни имперскому целителю и ни линчевателю из Европы сомневаться, что мистика происходит повсюду. И уж точно не Михаэлю надумывать проблемы, у него и реальных достаточно. «Ну пойдем проверим», — вздохнул Альберт. Мужчина уже прекрасно понимал, что все, снова этот мелкий нарыл им проблем. Кстати, интересный факт. Среди храмовников и имперского двора уже ходит один устоявшийся прикол. Все знают Михаэля, он спас страну 2 раза, в конце концов, и каждый раз, когда он вскрывает проблемы, все думают, что хуже уже точно не будет. Но каждый раз все определенно хуже, чем в прошлый. Отродье, успели до пробуждения. Чумный король, куча жертв, резерв заключенных истощен. Частная армия, теперь проникает в страну. Что дальше? Призыв злого бога? Нет же, нет. Альберт и Марк подходят к двери с неадекватно высокой панелью для открытия. Альберт не понимал, как ребенок до нее достал, и заходит. Здесь никого не было. В помещении пахло бумагами, а утренний свет из окон уютно подсвечивал витающую пыль. Тишина и спокойствие. Конкретные имена знаешь? Альберт с Марком уже на «ты», настолько часто они виделись по Михаэлю. Ага, он их запомнил. Да что у него за память, фотографическая, без шуток, будто компьютер в голове. Эх, мне бы такой во времена универа и дипломов. Но несмотря на позитивное замечание, все равно напряглись. Если теория Михаэля подтвердится, значит в городе, если не в стране, намечаются проблемы, что-то поглощает людей. Но вот они достают дело одного из пациентов, открывают, и причина смерти – инфаркт миокарда. Четкая причина, никаких удалено, никакого редактирования. Марк и Альберт переглянулись. У каждого в голове крутились схожие мысли. «Я не спец, Альберт, но в мире же есть магия быстрого редактирования текста на бумаге, ага, в канцелярии всегда есть такой человек», – прошептал Альберт. Миша не врал, он это видел, я уверен. И если это была ненамеренная иллюзия для него, то его удача позволила спалить редактирование картотеки. «Удача и Михаил, только если чья-то», – нахмурился Марк, а потом резко вспомнил, не решаясь говорить Альберту, «а погоди, ау». Они проверили остальные карточки, и ничего не нашли, кроме удалено Марка. Что ж, поздравления Михаилу. Теперь известно, что больницы как минимум скрывают реальные причины смерти. Все плохо. Я инициирую проверку. Альберт хмуро смотрел в окно, все крайне подозрительно. Марк кивнул. Хоть бы просто органами торговали. Хоть бы не отдавали трупы на поглощение неведомой оккультной хрени. Пожалуйста, хотя бы не в этом году. Ахерн, я решил стать битменом и бороться со злом. Ао, поздравляю, закивал старик. А кто это? Темный рыцарь, ну то есть буквально я, только я нищий. Я зашел в эфирный план, в свой темный лес. Здесь без изменений. Это за год у меня больше 10 вторжений было, а за 5 дней-то что успеется? Да ничего. Честно говоря, зашел сюда из-за старика, переживал ведь небось. Я ему объяснил все, что произошло. Да уж, время здесь иначе идет. Но странно, как ты так его умудрился пропустить и не сойти с ума. Обычно это депрессия, апатия. Не знаю таких слов, фыркнул я. Ну и медитации помогли. Могу уснуть с открытыми глазами. Талант в йоге? Забавно, хмыкнул он. А как глаз? Оп, и я открываю третий глаз. Теперь, когда он полноценно соединен с системами, то и в эфире работает полноценно. Ахерн поначалу распахнул глаза и почему-то дернулся, но когда понял, что смерть не наступит, аккуратно подошел и пригляделся. Сильно близко приблизиться он не мог, от меня так разило разрушением, что даже его барьер начинал разъедаться. ХМ, интересный эффект. Странно, нахмурился он, нет разрушающего эффекта, а должен быть, по легендам, да, но это по нашим легендам. У вас тоже есть мужик с третьим глазом, удивляюсь. О, еще какой, ха-ха. Хохотнул он, поглаживая бороду, и вот не пойму, то ли совпадение, то ли наблюдаю за его явлением. Чьим? Я уже было начал допрос, как увидел зло. Глаз Шеня работает и здесь, и сквозь прозрачного Ахерона я увидел клубок тьмы, идущий где-то за эфирными планами. Я нахмурился, обошел старика и вгляделся. Передо мной была стена из эфира, я не мог пройти дальше, но там кто-то идет, словно по тоннелю. Я вижу вторжение, процедил я. Мой третий глаз был синей жемчужиной на темной плоти. Я не могу ее контролировать точечно, и она металась во все стороны, как глаза у психопата, выискивая зло. Но вот когда глаз его находит, он впивается, словно хищник в истекающую кровью жертву. И тут запахло мясом, а темный сгусток остановился, ощущая на себя взгляд из глубин эфира. Я сглотнул. Что-то трещит в моей черепной коробке, что-то рвется изнутри, ломая кости, как стекло. Я сжимаю челюсти, бью кулаками по стене. «Михаил, там темный», — тихо сказал я, не спуская пронзающего взгляда с темного сгустка. «Господин Ахерн, нам не надо ждать, пока они на нас наткнутся, впиваюсь когтями в стену, я и сам могу начать охоту. Я их вижу». Ахерн замолчал, а я, поняв, что не способен прорваться и настигнуть дичь, выдохнул и отошел от стены, закрывая глаз на лбу. «Что это? Что со мной? Слюни? Предвкушение, гнев, запах мяса, все это складывается в сочетании какого-то невиданного, сладкого, невероятного азарта, азарта дикой охоты. Пользователь, есть предварительные результаты анализа. Глаз Шеня взаимодействует с вашей нервной системой и той частью, ответственной за ваше прошлое. При каждом раскрытии, помимо небольшой яркой вспышки энерговолн, схожей с маяком, он действует на вашу нервную систему, вызывая прилив гормонов. Это подхватывает гнев. Эти три особенности синергируют и вызывают такую реакцию. Я стоял без улыбки и злости. Я ничего такого не чувствовал. Если раньше я сходил с ума во время таких ощущений, лыбился как пафосный анимешник с аутизмом, то сейчас такого не было. Я просто хотел догнать и впиться ему в шею. Прогрызть хребет, ощущая, как утекает его жизнь. А когда бы он перестал дергаться, отпустить, потеряв интерес. Пу-пу-пу, выдыхаю, что, проще меня прибить, да, да вот, думаю, вздыхает Ахерон, научите прорываться, нет, пока не уверен, что стоит. Миша, ну ты же, ну прости меня, малыш, но ты выглядишь как будущая главная проблема человечества, ну откровенно, у тебя явно хищная природа, да не спорю, мне бабка это каждую неделю говорила, вздыхаю, но блин, но я же могу их перехватывать. И они не будут больше вредить другим. Может, ню-ню-ю-ю. Давай пока поучим основы, а там, авось, и убедишь, что ты хороший мальчик. Как тебе такое? Улыбнулся Ахерон. Я вскинул брови. О, давайте. Но вот, похоже, мы выяснили новое сочетание моих сил. Перехват вторжений в эфирных планах. А это значит, поиск этих планов у темных призывателей. Тех, кого и сожрать не жалко. Я вышел из медитации, с помощью которой погружался в эфир, и открыл глаза, на меня смотрело два кота, Баал, Аура, котики сидели на шуршащем пакете, и с огромными черными глазами пялились прямо на меня, без понятия сколько они тут сидят, а ну-ка, открываю глаз Шеня, ай, Баал, болван темный, демон, а вот Аура хорошенькая, ничего не видно, господин, вы вернулись, воскликнул Баал, мы вас долго искали, мдяем, закивала кошечка, я вскинул брови, во-первых, с каких пор, пардон, они сидят так близко, Аура даже не говорит, что он воняет, это что такое, это кто, я не знаю эту кошечку, и погоди, у них хвостик на хвостике лежат, и она не против Аура, ну ты же чья-то дочь, это что такое, ё-моё, у них хвостики друг на друге, уа-ой, как все изменилось за год, вы меня тоже искали, все вас искали, мы с Блохастым были на другой локации, мдяем, кивнула голубоглазая кошечка, приманка была, но вас отец нашел, ау, чувствую вину, простите, что заставил переживать, пропасть на год ни с того, ни с сего, только я могу, наверное, да вы то что, это злые люди все, махнула она лапкой, затем лизнула ее и потерла морду, мы рады, что вы вернулись, плюс, мне же задание выполнять надо, мдяем, мне приятно, спасибо, искренне улыбаюсь, хотите стать моими фамильярами, нет, нет, да ё-моё, вздыхаю и перестаю улыбаться, блин, а ведь я теперь умею, мы с Ахероном проработали этот моментик, и теперь я могу официально делать магических существ своими фамильярами, понимаете, нет-нет, вы не поняли, я, теперь, призыватель, я, фамильярник, официально, и даже не по слухам, не-не, вы, кажется, не поняли, ща-ща объясню, весь день я сидел с Ахероном в эфире, и он прояснял моменты его книги. Чтобы стать призывателем, мне нужны основы. Я не могу призвать по классике, но фамильярником стать могу. То есть основа, контракты с питомцем. И я ими овладел. Понимаете? Нет? Ладно. А экспансия в чужие эфирные планы вам о чем-то говорит? Армия магических тварей? Призыв подмоги в любой момент? Все еще нет? Ну а сбросить Виндиго на голову Кате? Это то должно сказать. Вы понимаете? Что я буквально открыл путь к становлению человеком армии. Я один, но в любой момент, нас станет множество. Вы понимаете, что я могу породить из себя орду крыс? Не можете. Для железки без рта ты многовато базаришь. Ну ладно, не могу, но это поправимо. Для начала надо бы позаключать контракты. Потом научусь призывать фамильяров в эфир, потом призывать оттуда в мир туда-сюда. Предстоит много работы. Йор и Бингус сейчас на квартире. В особняке все напутали и переделывают, там ремонтные работы, им пылью дышать нельзя, на сегодня, видать, с призывом закончили, раз коты не согласны, блин, а Ауру было бы неплохо ангельский котик, хе-хе, но увы, она же, кстати, вообще за мной наблюдает, Аура, а ты можешь меня познакомить со своими ангельскими подружками, заиграл я бровями, ни за что не пожелаю своим сестрам той же участи, от какой страдаю сама, шикнула она, а еще вы милый, с похотью, а они любят детей, нет-нет-нет, ужасное сочетание, одной Вивьен миру за глаза, а при чем тут это, задрал я бровь и глянул на Баала, на что тут старался не показывать виду, нет, ты не поняла, ангельский фамильяр, мне для борьбы со злом, честно, не выйдет, Михаил, вздохнула она, в тебе очень много зла, на тебя не откликнутся фамильяры небес, ничего личного, Михаил, просто так оно раба, и тут, когда я уже расстроился, глаза Ауры вспыхивают ярким золотым светом, ее пасть раскрывается в немом кошачьем крике, а весь дом заполняет золотой свет. Баал встрепенулся, подскочил, как типичный мужик при родах,